Глава 11. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — молодцевато гаркнул подтянутый мужчина средних лет, входя в кабинет. «Ой, ты-то куда?» — махнул рукой вышеназванный генерал и поморщился. «Ну что, все готово?» «Да, ждем отмашки. На этот раз-то хоть подготовились?» — усмехнулся майор. «А то. Все учли. Так что просто так не отделайтесь, даже с вашим козырем». Тут разговор двух офицеров прервал стук в дверь. «Войдите». «Товарищ генерал, у нас внештатная ситуация», — чуть срывающимся голосом произнесла миловидная секретарша. «Докладывай», — нахмурился генерал. «Подразделение Альфа выведено из строя». «Что? Напились? Сгною! Твари! У нас учения начинаются!» «Никак нет, товарищ генерал. У всего подразделения подозрения на кишечную палочку. Они сейчас, так сказать, нетрудоспособны». «Да, маля, так, командиров, ко мне, срочно. А ты, Сергеич, сиди и посмотрим, что мои архаровцы скажут, а то, может, отложим учение». «Да я что? Посижу». Через 10 минут в кабинете генерала собралось человек 5, не считая уже пребывающего тут майора. «Докладывайте. Товарищ генерал, не понимаем, в чем дело. Бойцов кормили в офицерской столовой, продукты свежие, вы же знаете». «Тогда как ты объяснишь, что у меня спецподразделение, вместо того, чтобы участвовать в учениях, как орлы на унитазах заседают?» «Товарищ генерал, разрешите?» — влез в разговор майор. «А продукты откуда завезли? Можно накладные посмотреть?» «Так, ты что-то знаешь? А вы чего встали? Марш за накладными!» Через 15 минут в том же кабинете. «Ну, все понятно». «Что тебе понятно, Сергеич? Что? Мне вот ни хрена не понятно», — рявкнул генерал. «Вам тут интенданты тушенку подсунули. Да только не ту, что нужно. Так сказать, избавляются от запасов Союза. Хе-хе. А ну дай сюда». Генерал взял листок, пробежался глазами, потом посмотрел на майора и еще вдумчиво минут 5 читал. «Все равно не пойму, где ты увидел, что тушенку нам дали из старых запасов». «А вот тут, видишь, как написано. На время проведения учебных боев выделить из запасов столько-то ящиков тушенки». «И что?» «Блин, Петр, я тебя не узнаю. Ты на своей должности в таких вопросах должен был разбираться лучше меня. Запасы, они разные бывают, понял?» «Да понял я. Все равно не пойму, как тушенка может скосить столько бойцов». «Скосить, да, но тут смотря с какими продуктами есть». «Поясни». «Как бы тебе сказать, как оказалось, если, допустим, смешать некоторые специи и продукты, то получается хорошее такое слабительное. И вот не спрашивай меня, какие специи и продукты, я не знаю, но пари ты мне проиграл». «Чего? Как это проиграл? Ты сбрендил? У нас еще даже учения не начались». «Товарищ генерал, а напомните, какой уговор? Как он звучал? Что такого-то мы начинаем учение? Без времени, а просто день. А день у нас во сколько начинается?» «Ты хочешь сказать, что твой козырь успел побывать у нас и устроить диверсию?» «Как-то так. Но ведь я тоже там ел». «А ел до бойцов или после?» «После. Тогда советую взять выходной, да и вообще часть закрыть». Отступление первое. «Добрый день. Сэр, вы просили докладывать о чем-то необычном. Вот, посмотрите». Вошедший передал тонкую папку сидевшему за столом. «Что тут?» — отвлекся от компьютера человек, на вид которому не больше 30. «Тут подборка по игре Terra Nova. Русские слишком сильно уделяют внимание одному игроку. При этом в игре творится непонятно что. Очень много обновлений в русском кластере, вот новых неигровых персонажей и монстров. Аналитики сходятся во мнении, что русские нашли объект». «Вот оно даже как. Это хорошая новость. Готовьте спецов и отправляйте. Я хочу получать данные как из игры, так и из корпораций». «Будет сделано, сэр». Докладчик оставил папку и уже почти вышел из кабинета, когда ему задали вопрос. «Джеймс, а скажи, какой ник у игрока, к которому у русских такое повышенное внимание?» «Енот», — сразу же ответил Джеймс и, повернувшись, увидел, как его начальник из рук выпадает чашка с кофе и начинает дергаться глаз. Отступление второе. Анжела, зайдя в кабинет программистов, сразу же направил свои стопы к дальнему столу. «Привет, Семен». «А, что?» — вскочил парень. «А, это ты? Привет. Чего надо?» «Семен, ты же проверил все в отношении случая с новыми мобами. Как так получилось и почему?» «Ага, блин, ты в другое время прийти не могла? Какой сон, я же все в докладе написал», — зевнул парень. «Сема, можешь своими словами кратко и выводы свои?» «Да там все просто. В целом у нас нет запрета на телепортацию. Вот и получается, что енот взял, да и воспользовался этим. Понимаешь, порталами могут пользоваться НПС, а это не игровые персонажи, а по факту те же монстры и рейд-боссы. Не игровые персонажи, вот и все. Все просто и логично». «Хорошо. А как так получилось, что у нас тут бабки-ёшки появились до Кощей Бессмертной?» «А тут тоже все достаточно просто. Есть же азиатские монстры и европейские, те же Гаргули или Дьявол. Так почему не быть русским на русском кластере? Тем более есть еще один имитатор, что отвечает за сбор фольклора. Далее есть имитатор, что создает монстров при нахождении игроками новых данжей. Это все в автоматическом режиме. И вот получается, что был запрос на определенных монстров, и имитаторы, скооперировавшись, создали то, что мы сейчас имеем. Подожди, так получается, енот тут послужил неким триггером, и рано или поздно такие монстры появились бы? Не факт, просто мы стали забывать наши сказки. Увы, но у нас уже даже Хэллоуин стал русским праздником, хотя пришел к нам из Европы. Да и всякие зомби, Франкенштейн — это все западные монстры и страшилки. Они просто сделали грамотный запрос к имитаторам, и те откликнулись. А то, что получилось в итоге, придется расхлебывать самим игрокам и нам. Почему ты говоришь о них, а не еноте? Да потому что запрос на монстров сделал не енот. Спустившись с дерева, постоянно оглядываясь, мы шли к городу или к тому, что от него осталось. А перед глазами мелькали надписи. Коварство плюс 23. Внимание, навык коварства перешел пороговое значение. Внимание, вам присвоено внеочередное звание капитан. Внимание, вам присвоено звание майор. Внимание, вам доступны еще два умения. Внимание, в связи с повышением в должности вам доступен в подчинении младший офицерский состав в количестве 5 подчиненных. Внимание, все участвовавшие в операции становятся вашими агентами. Вы получаете возможность раз в полгода призвать всех своих агентов к себе на помощь. Отныне на карте будет отображаться наличие ближайших агентов. Агент не может отказаться от помощи вам. Внимание, вам необходимо назначить лейтенанта в диверсионное подразделение. Внимание, ухудшение отношений со множеством рас вне русского кластера. Эльфы, орки, гномы, дриады, огры, тролли, дроу, гоблины, феи относятся к вам негативно. Внимание, улучшено отношение со всей нечистью русского кластера до дружелюбия. Внимание, черти благоволят вам. Внимание, вы идете по опасной дороге в развитии своего персонажа. Куда она вас приведет, к величию или падению? Будьте осторожны в своем выборе. Внимание! Получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень, получен уровень. Нераспределенных очков характеристик 89. Теперь мои характеристики выглядели так. Раса неизвестна, уникальный класс, диверсант, звание майор, статус драконоборец, статус кулибин, навыки. Неуязвимость 10 секунд, исцеление, невидимость, терновая ловушка, уровень 45, сила 53. Ловкость 51, интеллект 46, выносливость 67, удача 1, воля 23, всеядность 3, гибкость 26, коварство 90, воровство 22, харизма 11, восприятие 15, скрытность плюс 50, репутация с бароном плюс 170, репутация с русской нечистью дружелюбие, умение, владение лопатой 35, владение топором 15, нераспределенных очков характеристик 89. «Да охренеть просто!» — отвлек меня возглас Леодана. «Чего орешь?» «Енот, ты представляешь, у меня теперь есть возможность призывать чертей. Чертей! При этом я больше никого не могу призвать. Никаких зверушек!» «Подожди, а дружок?» «Ну, тот, мамонта-крокодил». «А, подожди, сейчас. Фух, он остался. Хоть и это радует», — успокоился эльф. «А что там с чертями?» — мне стало любопытно. «Не понимаю. Я же специально выбирал и прокачивал класс, чтобы быть потоводом». «А как же лук?» — удивляюсь я. Так все эльфы могут пользоваться луком. Основное направление ты качаешь, и оно появляется только после 40-го левела. Я как раз прошел этот порог. И знаешь, что мне дали? Темного призывателя. Мне, эльфу, темного призывателя. Полный аут. А суть-то в чем? Ну, считай чертей некими забавными зверушками. Кстати, возможности у этих зверушек покруче будут. Думаешь? Уверен. И все же, что тебе даст твой класс и что там с чертями? Да тут разбираться надо, но из того, что я понял, мне доступен призыв чертей. При этом, чем больше я их не вызываю, тем большее количество в призыве мне доступно. Исключение только по одному черту. Его могу вызывать хоть каждый день. Мне кажется, это не так уж и плохо. Ага, если не учитывать, что меня теперь ненавидят все расы. И вообще, у меня теперь уникальный класс. Темный эльф, а статус изгой. Ват, у тебя что? А? Отвлекся гном. Я спрашивал у тебя, что изменилось. У меня теперь 83-й левел. А еще у меня класс сменился. «О, на какой?» – оживился эльф. «Темный друид», – ошарашенно проговорил гном. «Чего?» – мы с эльфом это спросили одновременно. «Да я сам в шоке. У меня стоит класс «Темный друид». При этом заменены умения, за исключением некоторых пассивок и парочки активных. Я, например, могу таскать тяжелую броню, при этом дробящим оружием могу пользоваться щитом. А вот меч и секира уже не подходят. Еще можно приспособить какое-то проклятое дерево под посох. Но где добыть то дерево?» «И что ж получается, мы изменили классы тем, что угробили город?» — протянул эльф. «Нет, мой-то класс не изменился, хотя некоторые фишки мне добавили. Кстати, вы не хотите стать лейтенантами армии тьмы? и отправил им приглашение в должности. «Ты же сейчас шутишь, да?» — робко спросил гном. «Не-а!» — радостно улыбнулся я ему. «Бррр, не делай так больше», — сказал Леодан, но предложение мое принял. В город мы входили во всеоружии. Не знаю, как всем, а мне что-то не очень хотелось попадаться тем, кто выжил в этой вакханалии. Но все было тихо и спокойно, пока мы не дошли до ратуши, которую охраняли рогатые. «Леодан, твои подчиненные, иди разбирайся», — высказал свою идею гном. «А че я сразу? Может, они вообще не мои?» «Да не, судя по тому, как выстроились в колонну, точно твои. Ты же у нас теперь темный призыватель», — добиваю нашего эльфа. Черти в это время все прибывали, выстраивались в некую коробочку по типу американской. При этом ничего отталкивающего в их внешности не было. Ну да, похоже на смесь козла и человека, но скорее более мультяшный вариант. Я бы даже сказал, более подходящий к мимимишному. Но все портили рога, взгляд и вилы. Вилы вообще были у всех, причем они ими владели на очень высоком уровне. «Леодан, смелее, ты же их командир. Скажи им что-нибудь одобряющее, при этом нагрузи работой». Толкаю эльфа вперед. «Стройся! Смирно! Благодарю за службу! Молодцы!» — заорал Леодан. «Теперь о плохом. Почему котлы были грязные? Отдраить, город отстроить, порядок навести, и чтоб с таверной, казино и девственницами, и принцессами на любой вкус. Но чтобы умные были, а не дуры великосветские». «Господин», — выступил вперед один из чертей, — «а город какой строить?» «Молчать! Город построить в лучших традициях зодчества, дозволяю хватать грешников, но чтобы котлы были чистые». Как только Леодан произнес последние слова, черти буквально исчезли с площади. «Леодан, ты охренел? Что это было сейчас?» — отошел от увиденного гном. «Простите, я что-то перенервничал, оно само как-то получилось». «Ага, само. Ладно, город и принцессы, но нафига тебе девственницы? Я просто в сказках читал, что вся нечисть за девами невинными охотится, вот и подумал». «Бац!» — это был звук от удара ладонью по лицу. «У меня и гнома». «Ладно, фиг с ними этими чертями. Вон из ратуши делегация выходит, пошли встречать», — говорю я, чтобы разрядить обстановку. Делегация состояла из трех толстеньких мужиков, женщины, одетые в мантию мага, и одного раненого орка. Толстячки, как я понял, это, скорее всего, те, кто руководил городом. Орк или стража, или охрана одного из толстяков. А женщина-маг, возможно, целитель. Когда же они подошли к нам, мои предположения подтвердились. «Добрый день. Господа, возникло небольшое недоразумение, мы готовы принести вам свои извинения». «Мягко селит», — отозвался гном. «Вы готовы передать город во владение барона?» «Простите, мы думали, что, возможно, сможем договориться о том...» «Леодан, зови чертей, мы грешников нашли», — перебиваю я бургомистра. «Прошу вас, пощадите», — падают три толстячка на колени. «Вы чего стоите? На колени!» — поворачивается один из них к орку и могине. «Да пошли вы, ничтожество», — отворачивается женщина. А орк стоит молча. «Готовы или нет?» «Да, да, только прошу, не зовите ваших подданных». Передача владения городом была до банального проста. Три толстяка написали дарственную, достали откуда-то большой ключ, символ, и передали нам. И все. Осталось только переправить ключ и грамоту барону. А пока же можно и отдохнуть. С такими мыслями мы направились в отстраиваемую буквально за минуту таверну. Отступление третье. Где-то в данже. «Агри его, агри, вот так. Хил, не зевай, лечи». «Да знаю я. Все, норм, прошли. Народ, сейчас будет самое сложное. Этот рейд-босс — демон. У него огромный резист к огненным заклинаниям. Также огнем может хилиться, так что не подпускаем к огню. С периодичностью в 10 минут может вызывать себе помощников. Очень сильные ментальные атаки, поэтому, чтобы не заколдовало. Когда говорю «хил», ты должна кидать ощущение разума. Все понятно?» «Да». «Тогда заходим». Собранная фулл-пати, открыв величественные двери высотой под 4 метра, зашла в большой зал пещеры, в дальнем конце которой на троне сидела красивая нечеловеческая девушка в облегающем фигуру кожаном костюме. Весь ее облик кричал о сексуальности, прям-таки о демонической сексуальности. Черный хвост, что обвивал левую руку, слегка подрагивал. Раскосые глаза с пляшущими языками пламени буквально завораживали. Младшая дочь повелителя Рацугринаила, принцесса Эрзениил, высветилась над девушкой надпись. «Начинаем. Танк, агриша отводишь чуть дальше от трона и в сторону от огня». И как только группа атаковала девушку, из ниоткуда стали появляться мобы в большом количестве. «Танк, агри, массовый агр, они к хилу бегут. Народ, помогайте хилу, держите». «А-а-а, чё вы стоите?» «Чё за фигня, они не агрятся?» «Бей их! Маги, массовый стан!» «Срывают каст!» Мля, ни хрена себе иногда вызывает себе помощников. «Куда хил делся? Принцесса Рос покинула группу? Это что за прикол? Народ, смотрите, мобы какие-то неправильные, они рейд-босса мочат». В это время появившиеся мобы нападали на дочь правителя демонов, закидывая ее всевозможными сетями. Апофеозом представшей перед игроками картины стало появление моба с железной бочкой, в которую остальные быстро затолкали демонессу и исчезли во вспышке портала. Замок правителя королевства Ривентайл, западный кластер. В огромном зале, в присутствии большого количества неигровых персонажей, у алтаря стояла девушка. Все мысли ее были о предстоящем действии. Да, пусть эта свадьба была всего лишь в игре, но она давала многим почувствовать себя в сказке, где главная героиня выходит замуж за принца. Очередь из желающих на сие действо была огромной. Запись велась на полгода вперед. При этом само торжество зависело от вложенных денег, реальных денег. Но все равно оно того стоило. Да и какая женщина или девушка не мечтала хоть на минуту окунуться в сказку? Все эти мысли прервало появление в зале необычных козлоподобных существ. Не теряя ни мгновения, они накинулись на девушку, скрутили и исчезли из зала. Тем самым ошарашив распорядителя торжества, который судорожно листал сценарий. Отступление четвертое. Анжела постучалась в кабинет и, выждав минуту, заглянула. «Заходи, заходи. Мы вот тут с Дмитрием пьем. Будешь?» — спросил ее руководитель. «Евгений Алексеевич, а что за повод?» «Анжела, скажи, ты девственница?» «К чему такие вопросы, Евгений Алексеевич?» — напряглась девушка. «Жень, ты охренел такие вопросы задавать? Анжела, извините его, это нервное. Но вопрос все же насущный». «Нет, я уже не девственница», — зло сказала девушка. «А ник в игре у тебя какой? Не удивляйся, мы знаем, что ты играешь. Но пока ты не нарушаешь и не пользуешься своим положением в игре, претензий у нас нет», — проговорил ее руководитель. «Злюка-бука». «Отлично, хоть в этом повезло». «Вы удовлетворены?» — спросила девушка. «Не обижайся, Анжел, на нас. Правда, просто у нас тут небольшое недоразумение». «Небольшое? Да у нас тут жопа. Ж-О-П-А. Причем мирового масштаба». «А как это относится к девственности Нику?» «Да этот чертов енот опять учудил». «Ну, вообще, это не енот сделал». «Ой, да какая нахрен разница? Этот чудик не лучше енота. У нас до сих пор не могут понять, кто он. Он или гений в хакерстве, или наш объект». «Вы Алиадани? Что же он сделал?» «Он дал команду своим чертям, чтобы они выкрали всех девственниц и принцесс». «И?» «Что и? Что и? Всех, понимаешь? А сколько в игре дур, что делают ники с принцессами? Благ, хоть девственниц не так, чтобы много». «А их-то как нашли? А ты думаешь, капсула не проводит диагностику?» «Вылетело что-то из головы». «Короче, черти наведались во все кластеры и выкрали всех, у кого ник принцессы или производные от него. Схватили и запихнули в замок, предварительно отобранный у корейского клана. Там учителя клан образовали, назвали обитель знаний». «И чего теперь?» «Чего? А ничего. Там этих принцесс учат и воспитывают, делают из них истинных леди». «Ну, это же неплохо, да?» — робко спросила Анжела. «Угу, только методы там, никакой гуманности, в общем, черти не знают. Есть цель, они идут к ней». «Но я все же не вижу еще большой проблемы. Спишем все на социалку, из серии «Хочешь быть принцессой, соответствуй». «Да это мы и так уже запустили, но это уже не остановить. Мир в игре взбудоражен. И если реакция штатов была предсказуема, то что вытворяют азиаты, которые до этого даже не поглядывали в нашу сторону, предугадать невозможно. Они же там все повернуты на игре, особенно корейцы». «И что делать?» — робко спросила Анжела. «Это все в рамках прописанных алгоритмов же, да? Ведь по-другому никак». «В том-то и дело, что да. И вот как, млять, у него так выходит?» «А может, пусть его другие погоняют, а мы выступим спасителями?» — предложила Анжела. «Сработать на безвыходном положении? Хм, почему бы нет? Надо тогда на него натравить америкосов. Они как раз сейчас перебираются в русский кластер». Встал со стула Дмитрий. «Так, Жень, давай работать. Думай, как это сделать лучше всего. Анжел, ты готовься. Думаю, скоро тебя призовут».